По Ронину, проводя тестирование, следует учитывать, что декларируемые установки людей мало связаны с их невербальным поведением, говорят одно, а делают другое. И в этом ключ к их оценке, в том числе к оценке правдивости. Иногда специальное слежение за невербаликой есть смысл поручить либо своему спутнику, либо, если это возможно, видеокамере. Когда партнера нет, и мы вынуждены работать в одиночку, есть смысл хоть раз полностью отключиться от вербалики и полностью сконцентрироваться на наблюдении за невербаликой. Это стоит делать, даже обрекая себя на извинения. Простите, я задумался и прослушал. Эмоции, вызванные заочной оценкой ситуации, нередко бывают сильнее, чем возникающие при реальном контакте с такой ситуацией. Часто вместо анонсирования своего предложения и вашего совместного действа есть смысл брать быка за рога и с первых минут контакта вовлекать клиента в выработку совместного решения. Это можно сделать как под видом анкетирования «мы следуем предпочтения клиентов», так и в лоб. Вы всегда сможете отказаться, но давайте попробуем смоделировать оптимальное решение для вашей компании. Человек, быстрый, смелый и реактивный в беседе, может оказаться совершенно иным в критической ситуации. Поэтому и особенно при контакте с сангвиниками, они легко подхватывают предложение и столь же легко отказываются от своих слов, есть смысл придавать клиенту ту инерцию, которая поможет ему преодолеть новые волны сомнений. В частности, стоит особое внимание придавать моменту, когда перо клиента уже зависло над договором. Даже если он уже и не сможет отказаться, есть смысл помочь ему преодолеть последние сомнения, приходящие именно в этот момент. Уместно выдать еще какую-нибудь бесплатную мелочь, усилить основную часть предложения, взять на себя персональные гарантии. Ваше внимание и поддержка, оказанная клиенту именно в этот момент, переведут ваши отношения на качественно новый уровень. Человек вольно или невольно раскрывается, говоря о себе. Стимулируйте попытки клиента персонализировать в его сторону ваше общение. Проявляйте эмпатию, вслух ставьте себя на его место, моделируйте его ощущения и спрашивайте, верны ли ваши модели его эмоциональных состояний? Собеседник познается в споре, но желательно, чтобы он затрагивал не ваше предложение. Даже в споре на футбольную тематику можно очень многое узнать о человеке. Хорошо, когда ваша позиция в споре не понижает, а повышает оптимистичность собеседника в отношении к некой проблеме. Ни в чем так не проявляется характер людей, как в том, что они находят смешным. Тестируйте оппонента анекдотами и забавными коммерческими историями, а также обращайте внимание на то, что травит вам он. Довольно часто единственным смешным, о чем заводит речь собеседник, является странность его руководства. По личному опыту, почти везде на ура идут анекдоты коммерческой тематики. Манера смеяться является самым хорошим показателем характера человека. Как смеется ваш оппонент? Заливается или хмыкает в усы? Насколько симметрична его улыбка? Если правша при серьезной левой стороне лица улыбается лишь правой частью рта, то, скорее всего, ему не смешно, и улыбается он по расчету. Если наоборот, то, скорее всего, он понимает, что стоило бы остаться серьезным, но не в состоянии сдержать внутреннего хохота. Разумеется, наиболее искренней является симметричная улыбка. Разговоры на отвлеченную тему позволяют определить интеллект, сметливость, ловкость, реакцию собеседника. Какая, в конце концов, разница, что мы обсуждаем с клиентом? Ведь он все равно купит, мы все равно найдем общий язык. Так почему бы не поболтать обо всем, что мы оба находим интересным? давайте и сами продолжать жизнь и на работе, и давайте позволять это делать клиентам. Тем более во всем, о чем говорит клиент, мы можем найти оценки тех или иных сторон его характера, натуры, темперамента, осведомленности, квалификации, доброжелательности и так далее. Чтобы понять симпатии и антипатии объекта, области приемлемого для него и определяющей мотивации, не мешает прояснить его отношение к различным историческим и литературным личностям, хотя, увы, нынче далеко не каждый собеседник способен поддержать разговор на исторические и литературные темы. Тем не менее, нас может выручить кинематограф. И если кто-то не слышал о секретных материалах или Санта-Барбаре, то припомнит хотя бы «Спокойной ночи, малыши». Чем жестче стереотип, тем большую эмоцию вызывает любая попытка подвергнуть его сомнению, и, соответственно, тем меньше должно быть ваших стараний и усердия в преодолении этого стереотипа. Мы имеем дело со взрослыми людьми, и посягать на их давно сформированные установки рискованно. Гораздо разумнее продавать и вести коммерческие переговоры, опираясь на фундамент уже имеющихся в наших партнерах установок. Мы всегда имеем возможность адаптировать свой продукт и форму его презентации даже к совершенно противоположным установкам. Ответная реакция на утверждение всегда содержит больше информации, чем ответ на точно сформулированный вопрос. Ответом на четко поставленный вопрос чаще является предельно сухой ответ, а тестирующие утверждения часто провоцируют довольно пространные рассуждения. Хорошо сопровождать свои утверждения либо интонационным оттенком сомнения, либо просить собеседника поделиться своим мнением о высказанном тезисе. Перемена, ухудшение, погоды зачастую вызывают апатию и замедление реакции. Мы осуществим гораздо больше продаж, если откажемся от части переговоров, которые мы вынуждены проводить в неблагоприятных условиях. Достаточно ценной является уже сама подсознательная связь нашего визита с чем-то позитивным. И не только с хорошей погодой, но и с хорошими новостями, в том числе и футбольными, новыми заманчивыми возможностями, увлекательными перспективами. Не следует принимать молчание за внимание. Это может быть погруженность в собственные мысли. Мы должны чаще использовать так называемые контрольные вопросы, с помощью которых можем определить, здесь ли наш собеседник, слушает ли он нас, слышит ли. Нам несколько позднее предстоит рассмотреть целый блок приемов, построенных на утилизации трансовых состояний. И если наш собеседник близок к такому состоянию, то есть смысл не прекратить переговоры, а просто изменить стиль своей продажи. Полезными могут быть и посылы вот такого типа: «Я вижу, что заставил вас задуматься», или «О, я вижу, что вы задумались всерьез». Когда процесс понимания идет слишком уж гладко, есть все основания не доверять такому пониманию. При этом велик шанс, что мы имеем дело с тем же сангвиником, который завтра с той же легкостью заявит: «Я вам не красная девица, чтобы слово держать. В конце концов, если все слишком хорошо, то это плохо». Иногда эффект мгновенного формирования иллюзии полного взаимопонимания приходится наблюдать в ситуации, когда обе переговорные стороны видят друг в друге покупателя. Иногда это происходит и при разном культурном уровне и разном наполнении рабочего словаря. Характерной ошибкой наблюдающих является мнение о якобы существующей взаимосвязи некоторых, чем выше агрессивность, тем больше энергичность, совершенно различных качеств. Особенно обидно бывает в тех ситуациях, когда отслеженные признаки собеседника заставляют нас надеяться на то, что он уже способен быть нашим союзником в ходе продолжения переговоров на более высоких иерархических уровнях его фирмы. Наши прогнозы относительно поведения оппонента могут быть ошибочными из-за воздействия на его поведение транзитных, так называемых фоновых состояний. Важно перед ответственным шагом успеть отнаблюдать оппонента в разных ситуациях, в разном составе переговорных команд.